Мюнхенский луковый суп. Половина килограмма лука, половина литра овощного бульона или воды, половина стакана нежирных сливок, один лавровый лист, 6 горошин душистого перца, щепотка черного молотого перца. Мелко нарезать лук и опустить в кипящий бульон или воду. Добавить перец горошком и лавровый лист. Варить на слабом огне 45 минут. Заправить сливками.